поля и горы. На горе Уцу среди зимнего безлюдья дал лошади Моти. Кикаку. Сноска. Моти. Рисовый клобок. Яркие лучи заиграли на камнях мертвый зимний лук. Бусон. А камни стихи сочиняю по дороге на зимнем лугу. Бусон. За грудой камней уныло на голом лугу заходит солнце. Бусон. Птица вспорхнула. Шарахнулась вьючная лошадь, увядший лук. Сики. Все вперед и вдаль уводит меня дорога, увядшие луга. Бусон. Так безнадежно солнце скрылось за дальней скалой. Увядшие луга. Бусон. Сухое жнивье. Лишь то там, то сям порою квакнет лягушка. Отсусю. Увяла трава. Вдоль тропинки на лугу бурые листья. Бусон. На зимнем лугу весело резвятся куры, чуть видны вдали. Канро. Возвращаюсь домой. Сгущается сумрак вечерний над зимним лугом. Мокудо. Длинный хвост коня зацепился за терновник на зимнем лугу. Бусон. Понукаю лошадь. Голос слился с шумом бури над зимним лугом. Кёкусуй. Тут был древний тракт. Вот какой дорогой шагаю через луг в снегу. Бусон. Простился с другом. Через горы лежит его путь. Зимние луга. Бусон. Руки в рукавах. Вот так и бреду с поклажей по зимнему лугу. Райдзан. Спорхнул из-под ног фазан, напугав человека. Увядшие луга. Иссе. Мертвый зимний луг. Все вокруг, похоже, пугает мою лошадку. Рогэцу. На зимнем лугу заиндевевшие столбики высохших хризантем. Сики. Зимние поля. Огоньки под вечер мелькают в тутовой роще. Сики. Деревенский мальчишка с собачонкой на поводке. Зимние луга. Сики. Фонарь вдалеке исчезает за дверью дома на зимнем лугу. Сики. Одна лишь птица будет спутницей моей на зимнем лугу. Сенна. До самых небес вознеслось одинокое древо над зимним лугом. Сики. От монастыря остались видны лишь ворота. Зимняя равнина. Сики. Там и сям, вдалеке, овощные грядки чернеют. Зимняя равнина. Сики. Собачку ведет деревенский паренек. Зимняя равнина. Сики. Белка-летяга мирно пожирает пташку на зимнем лугу. Бусон. Шагает путник по заснеженному лугу, жует мандарин. Сики. Захворал в пути, а мечты мои кружат, кружат над зимним лугом. Басё. Гора Сираны отсветом мира иного озарены снега. Фура. Засохший мискант, гора Мидзугаки вздымается в небеса. Фура. Пик Камагатака, от холода он обронил несколько валунов. Фура. Холод ночной. Даже мошек, летящих на пламя, и тех не видно. Сики. До самых костей пробирает холод в постели. Морозная ночь. Бусон. Об одном лишь прошу. О доброй горячей грелке. но и мороз. Мэйсэцу. У жаровни сижу. До нутра пробирает в лачуге холодный ветер. Тайги. Прибрал комнату. От жаровни в большой тыкве налетела сажа. Фуцу. Солдаты бредут, сбившись в кучу на грязной дороге. Какая стужа. Мутё. Холод ночной. Почему на дворе не лето? Луна меж сосен. Исса. Я еду верхом, а тень моя рядом плетется. Холодно, бедняжки. Басё. Заиндивел, увядший цветок хризантемы, утренняя заря. Сики. Подбирается мышь к светильнику у постели, масло застыло. Бусон. Погожий денек. Пригревает ласковое солнце в зимнюю стужу. Аницура. Снежную стенку сам слепил, но она закрыла южные горы. Рагетсу. За оконным стеклом виднеется птичья клетка. Я дома зимой. Сики. Упал на окно отсвет зимнего солнца. Комната больного. Сики. Настала зима. Время кушать с утра пораньше рисовую кашу. Сики. На одре болезни поворачиваюсь, чтобы лечь ближе к жаровне. Сики. Снег уже не идет. Серебрится зимняя шапка, как большая рыба. Дакоцу. В снежном краю ярко светит зимнее солнце. Лодка на озере. Дакоцу. Нетронутый увяданием, в зимнее небо возносятся кроны старых деревьев. Кёси. В небесную высь, под тяжестью снега склоняясь, рвутся деревья. Кёси. В сгустившейся мгле стволы оголенных деревьев так массивны и грузны. Кёси. Снег на шляпе моей. Как подумаю, что не чужой он, сразу легче ноша. Кикаку. Посторонившись, уступают дорогу собаки. Тропинка в снегу. Исса. Отовсюду пришли пилигримы полюбоваться снежной шапкой Фудзи. Тигэцуни. Неспешно ступает по заснеженной зимней бахче большая кошка. Кёси. Солнцем озарены, валуны вдалеке лоснятся, зимнее поле. Бусон. На озере под сенью отвесного горного уступа. В зимний пасмурный день за пазухой согреваю от дома холодный ключ. Дакоцу. Бреду зимним днем, в руке цветок запоздалый. Печальные думы. Дакоцу. Под сенью утеса деревушка ютится в горах. Зимняя дорога. Кёси. Под окном у меня на три голоса выкликают. Купите угля. Кёси. Оттепель в горах. Коротаю в заснеженной хижине дождливый денек. Кёси. Нижний город. Последний весенний снег переходит в ливень. Сики. Зимняя река. У берега мокнет тело издохшей собаки. Сики. Зимняя река. Стайка уток проплывает в поисках корма. Сики. Зимняя река. В проталину и не влезет больше пяти уток. Сики. Деревья зимой. Скрытый смысл моей картины в этой зимней речке. Рогацу. Одиноко брожу и вижу там, за горою, зимнюю реку. Рогацу. В зимней речушке утиные перья и пух. Поле горчицы. Сики. Зимняя река. Проплывают мимо цветы подношения Будде. Бусон. Воробьи зимой хоть порядком отощали, а все же дерутся. Фура. Вот и оттепель. Снег, стряхнув, расправляет ветки бамбук под солнцем. Сики. Эти сети в волнах сегодня совсем без улова. Зимнее море. Рагэцу. Уж не тучи ли там собрались над волнами прилива зимнее море? Рагэцу. Зимнее море. Человек сидит на скале, поджидает рыбу. Фура.